Обследование. Он был просто невыносимым. Гордей Измайлов не обращал внимания ни на мои протесты, ни на слабые попытки отбиться. Он просто подхватил меня на руки и вытащил на палубу. «Да не дергайся ты! Уроню!» Голова кружилась, горло подкатывала тошнота. Теперь меня больше всего волновало именно это. Опозориться перед Измайловым, испачкав его одежду, мне не хотелось. Вспомнив метод, помогавший мне в самолете, я начала делать мелкие глотки. Это сработало. И пока меня везли к причалу, и пока мы ехали в частную клинику, я молчала, сцепив зубы. Обо всем договаривался Гордей. Он звонил, орал, давал распоряжение. Единственное, что я смогла понять, Эллу отправили в гостиницу, а яхту поставили на причал. В клинике меня тоже спрашивали только о самочувствии. Обследование, палата, документы. Все это решал Измайлов. Я ничего не успевала. Но когда прозвучало знакомое МРТ, мне хватило сил на протест. «Мне нельзя МРТ». Доктор, приятный мужчина лет 40, с седыми висками и ясными голубыми глазами, с интересом повернул голову в мою сторону. «Нельзя? У вас есть противопоказания? Относительные, абсолютные?» «Всякие». «Уточните, пожалуйста, какие именно?» «Ну, разные». Денег на МРТ у меня не было, а цена исследования была такой высокой, что грозила увеличить мой долг перед банком почти в 2 раза. «Не надо его делать». «И все же», — настаивал врач. «У вас есть импланты?» «Нет, конечно». «Металлические пластины, сосудистые скобы?» «Нет». «Инсулиновые помпы?» «Нет». «Неужели кардиостимулятор?» Доктор разгадывал причину моего отказа уже с азартом. «Неужели металлические осколки в тканях?» «Нет». Я посмотрела на Измайлова, ища поддержки, но он тоже был озабочен. Врач предпринял новую попытку. «Сопутствующая патология? Бронхиальная астма? Панические атаки? Сердечно-сосудистые заболевания?» «Нету, я здорова». «Беременность?» Уже с каким-то восторгом предположил врач. Он повернулся к Измайлову, ища во взгляде подтверждение. Тот пожал плечами, и меня это рассердило. «Нет, нет у меня никакой беременности. Вы меня совсем замучили. МРТ платно?» «Разумеется, у нас все исследования платные». «А я не могу за него заплатить. Сейчас дадите рекомендации, и я поеду на работу. Никаких платных процедур мне делать не надо». У врача на лице появилось неподдельное изумление. Он повернул голову к Измайлову, что-то увидел в нем и вернулся ко мне. «Так это вам за деньги не надо, а МРТ сделаем». «Но ведь она из платных услуг». «Да, но у нас есть услуги по квоте, за деньги, которые уже внесены в кассу». «Кем внесены?» «Не поняла я». «Другими плательщиками». «Что-то типа оплаты чашки кофе за себя и за следующего в очереди человека». «Разве так бывает?» Врач развеселился. «Бывает. Еще как бывает. Так что давайте сейчас на МРТ, а потом решим с остальным». У меня плыло перед глазами. Медсестра повезла мою каталку из кабинета, но Гордей не дал. Он сам схватился за ручки. «Показывайте путь». «Но у нас не положено», – смущенно заговорила девушка. «Тогда направляйте каталку, удерживая за ручки спереди, а толкать буду я». «Может, не надо?» – вклинилась я в разговор. «Я сама справлюсь. Ты можешь ехать по своим делам. Если тут бесплатно, я сама разберусь». «Мои дела и есть ты. Другие подождут». Гордей сказал это таким тоном, что я растерялась. Молчала, пока мы ехали в лифте и петляли по коридорам. Очнулась уже в кабинете МРТ, когда Измайлов склонился ко мне. «Хватайся за шею, я переложу тебя». Не задумываясь, подняла руки и обняла ими шею Гордея. Он поднял меня легко, как пушинку. И прежде чем переложить на холодную поверхность аппарат МРТ, поцеловал. Нежно, бережно, как близкую. Как любимую. А потом так же быстро отстранился и оставил меня на холодной поверхности. Сердце рванулось в галоп. Пока сканер вибрировал и щелкал, я не переставала думать об Измайлове. Зачем ему это все? Что мне делать с работой? А с чувствами? Гордей вышибал меня из колеи одним взмахом ресниц. Мимолетным прикосновением, голосом, поцелуем. И от этого надо было срочно избавляться. Потому что Измайлов был совершенно нереальным. Красивым, богатым, уверенным в себе. Если я его полюблю, он меня точно бросит. Я обыкновенная. Не такая, как Элла или Алиса. Я тогда не выплыву. После таких тонут. Падают на самое дно и не поднимаются больше на поверхность. Потому что лучше, чем Измайлов, в моей жизни быть не может. Надо держаться подальше от этого невозможного парня с соблазнительными глазами и наглой улыбкой. Постараться не касаться, не смотреть и не общаться. И в душе шевельнулась такая тоска, что захотелось плакать. Слезы подступили к глазам, но я сдержалась. И пока не закончилось обследование, даже не шелохнулась. Не сопротивлялась, когда Гордей переложил меня на каталку. Не ответила на поцелуй. «Вика, ты как? Тебе хуже?» А меня словно заморозило. Голова кружилась, а я безвольно ждала, когда он оставит меня в больнице и уйдет. Тогда можно будет и поплакать, чтобы не при всех. «Все нормально», — ответила я тихо. «Ничего не нормально». Гордей присел рядом с каталкой, стараясь заглянуть мне в глаза. Я отвернула голову в сторону, и только нагнувшись ближе, он смог это сделать. Но сказать ничего не успел. К Измайлову подошла медсестра с терминалом для оплаты. Она обворожительно улыбнулась и уточнила, «Вам удобнее внести сразу всю сумму за лечение пациентки или за каждую услугу отдельно?» От возмущения меня аж подбросило на каталке.